Я вас убил давно. И что же, мне на могилке, что ли, сплясать? На вашу сгнившую смрадную рожу, в который раз уже нассать? Убил я вас. Ваш труп еще, быть может, в земле сожрали черви не совсем. Но уж ничто вам право не поможет. Теперь никто вы, хоть и были всем. Я вас убил. Так нежно, тихо, тайно, под гнетом общества, мечтою лишь гоним. Я вас убил безмолвно и брутально. Когда и вам жизнь убитым быть другим? Коль б люди знали, из какого вздора растете вы, не ведая стыда, я как противник всяческого ссора вас уничтожил раз и навсегда. Я на могилах вам, малютки, всем позажу по незабудке. Ведь право, братцы, кроме шутки, вы все мертвы, о предрассудки!